Козловский не уехал в город, а остался ночевать в лагере. После собрания он долго стоял с Куприяновым и Лебедевым возле их палатки, откуда хорошо был виден космический корабль. Всем троим не хотелось спать. Ночь уже давно вступила в свои права, широко раскинулся над лагерем звездный купол, и низко над горизонтом висел широкий серп месяца. В его тусклом свете матово блестела поверхность шара. Ночной ветер дышал приятной прохладой после жаркого дня. «Долго ли продержится такая хорошая погода?» — задумчиво сказал Куприянов. «А что, если начнутся дожди?» «Это маловероятно», — ответил Козловский. «В это время года у нас дожди — редкость. Метеорологическая станция предсказывает, что хорошая погода продержится весь август». «Можно подумать, что экипаж корабля намеренно выбрал именно это место для посадки», — сказал Лебедев. «Может быть, они хорошо изучили нашу Землю», — сказал Козловский. «Может быть, давно знают о ней и наблюдают ее в свои телескопы». «Ну что глупости говорить?» — раздался голос Штерна, и сам астроном показался из палатки. — Как можно разглядеть такую маленькую планету на таком исполинском расстоянии? Это совершенно невозможно. Удачный выбор места — просто случайность. — Невольно начнешь фантазировать, — засмеялся Козловский. — То-то, что фантазировать, — усмехнулся Штерн. «Между прочим, пора спать», — прибавил он. «В последнее время я совсем потерял сон», — со вздохом сказал Куприянов. «Скорей бы». «Ждать поезда — самое скучное занятие», — сказал Козловский. «А наше положение ничуть не лучше. Раньше, когда мы еще не знали день выхода, было как-то легче. Все думали, а вдруг завтра? Теперь же остается только считать дни». «Ну, почему они не выходят, пока в каких-нибудь герметических костюмах?» «Не могу ответить словами Широкова, с которым я говорил недавно на эту тему. Но он думает так: или у них нет таких костюмов, или они не выходят, боясь пропустить свой корабль в воздух Земли». «Логичное соображение», — заметил Штерн. «Хочется, не хочется, ждать надо», — сказал Куприянов. «Мы тут ничего не можем сделать». Торопливым шагом к ним подошел Широков. «Михаил Михайлович», — взволнованно сказал он, — «остановите их, запретите им это делать». «Кого остановить? Что запретить?» «Аверина, Смирнова и Манаенко. Они собираются пойти к кораблю и отколоть кусочек металла, из которого он сделан, чтобы подвергнуть его анализу. Я случайно слышал их разговор». «Ну что за безобразие!» — рассердился Куприянов. «Словно маленькие дети. Я им скажу завтра же утром». «Как утром? Они собираются идти сейчас?» «Сейчас? Ночью?» «Я слышал, как Маненко говорил, что вы ни за что не позволите, но это необходимо сделать, и лучше всего ночью. Их интересует, что это за металл». «Возмутительно», — сказал Куприянов. «Результат ненасытного любопытства ученых», — сказал Козловский. «Но я их понимаю». «Куда вы?» — спросил он, видя, что Куприянов повернул к лагерю. «К ним, конечно». «Не мешайте им, Михаил Михайлович. Из этого все равно ничего не выйдет. Вы забыли об охране». «Да, ваша правда. Ну что ж, это послужит им уроком. Пойдем в караульное помещение». Дежурный офицер встал при входе начальника экспедиции и его спутников. «Товарищ лейтенант», — обратился к нему Куприянов, — «вы уверены, что никто не сможет пройти к кораблю через цепь?» «Безусловно, товарищ Куприянов». «А что сделать часовой, если увидит, что кто-то хочет приблизиться к шару?» «Остановит и даст световой сигнал», — ответил лейтенант. Он никак не мог догадаться, что послужило поводом к этому экзамену. Он считал себя обязанным отвечать на вопросы профессора. — А часовой не пустит в ход оружие? — продолжал Куприянов. — Нет, зачем же? — Ну, конечно, если его не послушаются. — Не волнуйтесь, Михаил Михайлович, — сказал Козловский, увидя на лице Куприянова явно беспокойство. — Но они же не маленькие. Нет-нет, лучше не допускать. Петр Аркадьевич, обратился Куприянов к своему ассистенту, сбегайте, голубчик, к ним в палатку и скажите, что я запрещаю. Слышите? Не запрещаю категорически. Через 5 минут Широков вернулся. За это время Козловский рассказал лейтенанту, что они решили с целью проверки бдительности караула послать кораблю 3 человек. Офицер молча усмехнулся. «Наверенный Смирнова в палатке нет», — сказал Широков. «Манаенко не знает, где они находятся. Когда я передал ему ваш приказ, он ответил, что и не собирался ходить к кораблю, а те двое уже ушли». Куприянов выбежал из палатки. Луна скрылась, и кругом была непроглядная тьма. Профессор и его товарищи напряженно прислушивались, но кругом стояла ничем не возмущаемая тишина. «Я никогда не прощу себе, что вовремя не удержал их», — сказал Куприянов. «Ничего не случится», — успокоил его лейтенант, вышедший вслед за ними. «Их остановят, вот и все. Придется только постоять с поднятыми руками». «Хотел бы я видеть эту картину», — засмеялся Штерн. Прошло 10 минут, и в стороне от дороги красной искрой замелькал огонек. «Сигнал, товарищ лейтенант», — доложил часовой, стоявший у палатки. «Вижу, иду», — ответил офицер. «Мы с вами». «Нет», — резко ответил лейтенант, — «не разрешаю». Он исчез в темноте. «Обиделся», — тихо шепнул Козловский Штерну. «За то, что мы усомнились в их бдительности». «А почему же вы не сказали правду?» «Почему?» — пожал плечами Козловский. «Сами можете понять. Все-таки это не солидное предприятие. 2 профессора». Минут через 15 лейтенант вернулся с обоими диверсантами, у которых был чрезвычайно обескураженный вид. Опасаясь, что Куприянов начнет выговаривать им и этим выдаст офицеру его хитрость, Козловский громко и весело сказал: «Ну вот, я же говорил вам». «Конечно, сразу задержали. Благодарю вас, товарищ лейтенант. Караульная служба поставлена образцово. Пошли спать». «На они?» — спросил Куприянов, указывая на Верина и Смирнова. «Задержанные останутся здесь до утра», — сухо ответил офицер. Козловский хохотал до слез, когда они возвращались обратно. «Я не могу этого допустить», — сказал Куприянов. «Освободить их может только Черепанов», — сказал Козловский. «Но в таком случае идемте к нему. Это вы виноваты», — неожиданно рассердился Куприянов. «Зачем было говорить, что мы хотим проверить охрану? Такие шутки до добра не доводят». «Вот тебе раз!» — смеющимся голосом сказал Козловский. «Я же и виноват оказался. Вот и защищай после этого честь науки». «Не сердитесь, голубчик», — сказал профессор. «Меня расстроила эта история. Петр Аркадьевич, где палатка?» Но молодого коменданта не было. Он куда-то исчез. «Я не знаю, где палатка командира полка». «Зато я знаю», — сказал Козловский. «Идемте». Но едва не прошли несколько шагов, как встретили Широкова. «Все в порядке, Михаил Михайлович?» «Вот записка начальника штаба». «Ну и отлично», — обрадовался Куприянов. «Тащите сюда наших энтузиастов».